У этого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое ростками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Братья и сестры, очень известна эта притча, так же ведь? И многие, наверное, знают даже на память притчу эту. Потому что, как повторяется в нашей жизни часто нечто подобное. Когда от нас кто-то уходит, когда мы кого-то теряем, и потом ждем долго, выжидаем, когда мы сами что-то теряем, я хочу обратить внимание на молитву блудного сына, когда он возвращался, что он думал, что он скажет при возвращении, что скажет отцу и что сказал отцу. Потому что встреча была очень удивительной. И это не только потому, что отец побежал ему навстречу. Бог расположил сердце отца. Ведь вначале мы видим, ну, некоторые даже какой-то холодок в их взаимоотношения. «Отче, дай мне следующую часть имения». И разделил отец имение. Все. Отец не обнял сына, не поцеловал его на прощание, напоследок. «Бери, сын, иди». Что же произошло с отцом? Почему он бежит ему навстречу? Я напомню еще одну встречу, когда тоже некто бежал навстречу. Это Исав бежал. Он шел, и 400 человек с ним вооруженных. Но почему он оставляет тех 400 и бежит навстречу к брату своему, и падает на шею, и целует его, и плачут обоя? Что случилось с Исавом? Что подействовало на его сердце? Что смягчило его сердце? Что смягчило сердце отца здесь, в этой притче? Что отец, уже пожилой, старый, бежит, обнимает сына своего. Ни одного слова сын не сказал, а отец целует его, обнимает его. И сын заговорил: «Встану, пойду к отцу моему, думает сын, и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Какая правильная молитва, какое правильное покаяние, какой правильный порядок, сознание, перед кем ты согрешил. Его пронзило сознание: что я сделал против неба? Я согрешил против неба. Когда он пришел в себя, пришел в сознание, что же я наделал? Я против неба согрешил. И пред тобой, отче, говорит, согрешил я. Я скажу это отцу. Но первое, что он осмыслил, то, что он согрешил против неба. Я, когда был на пути вот сюда, двое суток было времени в автобусе, И мне пришло это местописание, и впервые читаю. Думаю, почему я раньше как-то не обращал внимания? Я согрешил против неба. И небо тогда расположило сердце отца побежать ему навстречу. И вы помните, когда Иаков захотел наладить добрые взаимоотношения с братом своим? Он его известил, он смирился и послал вестника к брату своему и говорит: я пожил там, вот, и теперь возвращаюсь опять домой господину моему. Как он назвал почтительно брата своего? А что в ответ Исав? Взял 400 человек и пошел. Вооружил их и пошел навстречу Иакову. А сердце его каменное. Что же делает Иаков? Сказано, он тогда к Богу воспал. Он поблагодарил Господа за все уроки, за все, что Бог ему дал. И говорит: Господи, я боюсь брата моего. Господи, избавь меня от руки брата моего. Потом опять начал предпринимать нечто, чтобы примириться с братом. Он отделял ему от стада своего, много отделял. Большой подарок послал. И опять к Богу воззвал. И боролся с ним некто до зари. И он перед Богом стоял. И вот тогда, когда он перед Богом в борьбе этой смирился, пошел навстречу брату своему с новым именем. Он решил вопрос с Богом. Бог говорит: как имя твое? Иаков. Ты Израиль теперь. Идет навстречу брату своему не Иаков, новый человек, который взаимоотношения с Богом наладил правильные, который с небом решил вопрос. Кто решил вопрос с небом, у тебя на земле решатся вопросы, какие бы ни трудные не были. Сколько много трудных вопросов мы сейчас встречаем. Сколько проблем. Иногда мы мечемся, иногда мы думаем, как мне решить этот вопрос. Это вопрос их взаимоотношений, вопрос всяких нужд наших. Сколько дум приходит, сколько мы не досыпаем, переживаем, выясняем. Если выяснил вопрос главный с небом, Господь благословит тебя выяснить все вопросы, решить все вопросы. И вот сын подумал: я согрешил против неба. И пошел к отцу и говорит: отче, я согрешил против неба и пред тобою. И отец эту радость всем хочет сказать. Он не просто радуется, что сын мой нашелся. Первое, отец поставил тоже радость свою. Этот сын мой был мертв и ожил. Для кого он ожил? Он мертв был для Бога. Он не решал вопрос с Богом. Ему захотелось пожить где-то. Ему захотелось где-то провести время. Но с отцом он говорит: отец, давай я пойду туда. А он туда не посмотрел на небо. Он не спросил у Бога, есть его воля на этот путь или нет воли. Иаков тоже не решал вопрос с Богом. Когда первородство брал, нужно оно ему будет или нет? Когда благословение забирал, когда Лаван ушел, когда женился. И вот он обращается к Богу. Обращается к Богу Яков. И Бог начинает разрешать вопросы его. Бог разрешает вопросы блудного сына, потому что он сознал, что когда он уходил из родительского дома, он прежде всего, вина его была против неба. Он отцу сказал, а туда на небо не посмотрел, ничего не сказал. Наверное, многие помнят пример, есть у Спержина такой, когда один крестьянин поехал за сеном на поле, и в пути их застал дождик, начал накрапывать, он с сынишком своим меньшим ехал на подводе, вот, запряженной лошадьми. И он решил, что чтобы пока дождь сильно не пошел, далеко не ехать. На чужой участок вот подъехал и начал загружать сено. Ну а загружать-то все-таки страшно, ведь это же чужое. Начал смотреть и туда, и назад, везде смотрел. Но никого не увидел. А сынишка говорит, когда он уже нагрузил полный его сено, говорит: папа, а почему ты и туда посмотрел, и назад, и вперед, и на ту сторону, и на ту сторону, но ты ни разу туда не посмотрел. И тогда он разгрузил повозку сена. Да, туда ни разу не посмотрел. Сколько раз мы смотрим туда, на небо? Сколько раз согрешали мы против неба? Небо, сказано, небеса твои, которые над головой твоей, в книге Второзакония, сделаются медью, и земля под тобой железом. Почему это случается? Потому что все вопросы решаем мы здесь, на земле, со многими людьми, а с Богом не решаются вопросы. А оттуда-то все. С небом связано наше наследство. Апостол Петр говорит, что мы призваны к наследству, хранящемуся на небесах. С небом связано наше царство, оно так и называется, небесное. Жилище наше на небесах, ибо знаем, что когда наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Велика награда на небесах, там награда наша. Там духовное благословение, которым Господь благословляет нас, оно оттуда, с неба. Там наш Господь на небесах. Там имущество. В послании евреям мы читаем в 10 главе, что есть у вас на небесах имущество. Там все, братья и сестры. Какой порядок от начала установлен для нас? Вначале сотворил Бог небо и землю. И когда Бог поместил человека на земле, Он сотворил его из праха земного, но вдунул в него дыхание жизни, дух дал, частица неба в нем. И человек должен жить в этом порядке, начинать день с общения с небом, в небо посмотреть. Начинать день, прежде чем мы услышим чей-то совет, чей-то вопрос, чей-то голос. Хорошо, когда мы откроем Слово Божие. Господи, что ты мне скажешь с неба? И посмотрим туда, и на небо скажем. Первое слово должно небу принадлежать. Как важна утренняя молитва, утреннее общение с Господом. Лучше раньше лечь, лучше днем отдохнуть немного, но начать день с общения с небом. Сколько мы иногда грешим против неба, когда небо не слышит наших молитв, хвалы нашей. Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Опять этот порядок. Небо и земля. Мне очень понравился поступок, о котором я вот услышал недавно, это когда первый канцлер Германии Конрад Аденауэр поехал в Израиль и свидетельствует, и сейчас еще евреи вспоминают. Брат говорит, вот недавно был у стены плача, и еврей один старый человек, пожилой человек, говорил, вот здесь он стоял на коленях, и вот здесь он просил у Бога прощения за 6 миллионов убитых евреев нацистов. Этот вопрос нигде не решался, ни в каких организациях. Первый канцлер решал его на коленях и сказал это Богу. Вот почему все-таки несмотря на то, что сколько сделано было и в этой прошедшей войне, сколько убитых, почему все-таки Господь и оказал в стране какую-то и милость, и устройство? Вот за эту коленопреклоненную молитву. С небом реши сначала вопрос. С Богом реши вопрос. У нас сегодня люди в крайней нищете духовной живут. Когда в школы вот дети учились, они по полтора месяца не учились зимой, топить нечем, в польтах сидели вот так на уроках. Почему страна прошла в такую нищету? Стараются, хотят что-то сделать, но порядок-то какой. Ты с небом сначала реши вопрос. Если бы обратились к Богу, расцвела бы земля. И сказано, что расцветет наша земля, когда узрят того, которого пронзили, когда возрядают о нем, как рыдают о первенце, когда взоры израильского народа, когда взоры всех устремлятся к Богу, зацветет земля. Сколько старается эту землю обрабатывать, сколько старается, чтобы лучше, и законы какие-то хорошие, чтобы были. Не получается у людей. Порядок не тот. Сначала небо, а потом уже все остальное. Очень хороший порядок избрал этот падший некогда блудный сын. Он пришел в себя. Мы иногда говорим так. Какое твое мнение по этому вопросу? А что тут я такого сделал? Если куда-то пошел, куда-то поехал, самое главное, как смотрит церковь, как смотрят другие церкви, как смотрят кто-то на этот вопрос, самый главный вопрос, который мы должны поставить, как небо смотрит на мое состояние, на мое мнение, понимание того или другого вопроса. Как небо смотрит? Если пути человека угодны Господа, он и врагов его смиряет. И нам иногда хочется наладить добрые отношения, попросить прощения. Ну, братья и сестры, ну, простите уже меня. А с небом решил вопрос. А плакал ты пред Господом. Господи, я же тебя огорчил в первую очередь. И мы можем добиваться расположения то ли в семье, то ли среди народа Божьего, то ли даже среди вот людей или правителей, или начальствующих. Решил вопрос с неба, будут решаться вопросы. Не решил вопрос с небом, не пойдут у тебя вопросы. Не получится у тебя вопрос. Я недавно услышал такую интересную мысль, но хотя нечто подобное приходилось слышать, что психологи определяют так, к 25-летнему возрасту человек принимает 95% всех жизненно важных решений. И да? Это возраст, который уже в основном так вот говорят, вот к 25 подошел, это уже то, каким ты будешь в основном. Это и вопросы профессии, это вопросы брака, большинство решается к этому моменту. А все ли вопросы решаются с небом? Даже где мне работать? Какую профессию избрать? Где мне жить? На ком жениться, за кого выйти замуж. Если вопрос решен с небом, все будет благословенно. Будут трудности, будут, может, и ошибки, Господь будет поднимать. Это главный вопрос. И если вот так, братья и сестры, мы сегодня подумаем, сколько мы можем найти, сколько раз мы грешили против неба, когда... И ни разу как бы и не взглянули туда, на небо. У старшего сына были неплохие взаимоотношения с отцом. И он говорит, что я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но у него не был решен вопрос с неба. Младший сын, он пошел такой дорогой трудной, но он решил главный вопрос, который еще его старший брат не решил. Он решил вопрос с неба, и у него начали решаться другие вопросы. А старший говорит, вот ты мне это не дал, вот так. Он потерял взаимоотношения, посмотрите, хотя были добрые взаимоотношения. Потерял взаимоотношения с отцом правильные, потерял взаимоотношения с братом правильные, огорчился, потерял покой в сердце своем. Может, у нас временно что-то и будет неплохо получаться. Но начинается, скоро начнутся одни потери. Реши вопрос с Богом. Мне недавно пришлось беседовать с одним братом, у него много было переживаний. как-то многие восстали на него, обвинения были, где-то он допустил ошибки, где-то несправедливые были обвинения. И когда немножко и рассматривал свой вопрос на одном из братских, вы знаете, он очень тронул многих сердца, мое сердце очень тронул этот пример. Стал ни на одно обвинение, не сказал ни одного оправдания. Одно сказал: я много молился, Господь попустил мне пройти эту школу. Господь мне много, говорит, сказал. И когда он так говорил, опускались как-то головы, расположились все к нему, решил главный вопрос. А мог бы убеждать, просить, оправдываться, доказывать, решил основной вопрос. Когда мы читаем о благословении Рувима, Симеона, Левия, Иуды, всех сыновей Израиля, отца, то мы находим, что все, вот первые, возьмем четверых сыновей, все они согрешили. И Иуда в том числе согрешил. Рувим первенец мой. И говорит: ты не будешь преимуществовать. Ты бушевал в юности. Мы знаем о согрешении Рувима из Священного Писания. Скажите, а где было его покаяние? Нет покаяния. Симеон и Левий согрешили. А где их покаяние? Об оправдании записано, как они оправдывались. Иуда, он тоже согрешил. Он совершил очень плохой поступок. И когда все открылось, все, что он делал, он мог закрыть, по примеру своего братья, этот поступок, чтобы никто не знал. А ведь Израиль, Иаков, он благословлял не просто от своего отцовского такого сердца, а Бог говорил через него и открывал то, что забыли, то, что закрыто было, то, что скрыто было. И он открывает Рувим, Симеон, Левий. Но почему он ничего не сказал о поступке Иуды? Ничего. Иуда, тебя восхвалят братья. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель ему покорность народов. Почему? Когда все открылось, и Иуда, помните вы, об этой женщине, простите, вот блудница, он так сказал: она правее меня. Он ее поставил выше себя. Он так глубоко смирился. Он так глубоко осознал свою неправоту. Он так... Ну, ниже уже нельзя упасть. Как он упал, в смысле, вот, смирения. И если такую женщину побивали камнями, то он говорит: я виновнее ее. То есть, если побивать камнями, то кого же, как не меня? Он решил вопрос с небом. Отец ничего не напоминает об этом поступке. Этого поступка нет уже. Иногда вот... Господь достигает нас через кого-то, что-то всплывает, что-то, вот как Иеровоам, посылает в нашу жизнь. Почему? Пока есть нечто, что ты не решил с небом, оно все равно будет настигать тебя. Что делать, чтобы это прекратилось? Не уговоришь ты никого, не уговоришь ты противников. Если кто-то восстает на тебя, не решишь ты вопрос, все равно ожесточение будет. Иаков, как еще нужно? Ну как с Исавом разговаривать нужно? Он заговорил с небом, заговорил с Богом, и вот тогда приходит решение. «Возвожу очи мои горами», еще раз хочется напомнить этот стих, «откуда приходит помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Раньше мы больше как-то вот с вами пели гимнов, больше было стихотворений о небе. Я вспоминаю стихотворения юности нашей. Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнут бы с ног земную пыль и с сознанием, что все беды кончены, в избы беспредельно уйти. Где это желание к небу? Почему оно ушло? Почему желание столько сегодня приобретать материального? Почему такая спешка? Почему молодежь так спешит жить сегодня? Почему молодежь спешит так все иметь? Потому что порядок нарушен. мало думаем о небе. Там жительство наше, там родина наша. Вот у многих из вас, которые вот переехали, которые все-таки родились вот там в России, прожили, иногда вот так затоскует сердце, все равно потом к краю. Но у нас же родина есть на небо. Тоскует ли сердце? Хочется ли нам небо? Я помню, когда вот эти простые молодежные гимны, мы не могли петь без слез. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Манит ли это небо нас? И посмотрите, почему враг нас удаляет от неба? Почему даже мы можем жить хорошими, церковными правилами. Это очень, это рамки, это нужно. И мы рассматриваем, и вот говорит, да, вот, вот тут ты вот не прав, видишь, вот мы приняли такое решение. Но прежде всего сознание, пока не пронзит тебя, я против неба согрешил. Ты примешь тогда и церковные правила, и все, потому что небо, как небо на это смотрит, как Господь смотрит. Вот что главное. Когда мы подошли с вами уже к порогу вечности, когда сегодня дух и невеста говорят уже, приди Господу, скоро будет встреча наша на облаках, мы встретимся с Господом, мы уже подошли к самому пришествию. Разве сердце не подсказывает, а? Что мы уже пришли к пришествию Христа. Братья и сестры, заканчивается второе тысячелетие вот нашей эры. Благодать уже заканчивается. Прошли 2000 до потопного периода, 2000 до Христа, и все, вот уже осталось совсем немного, две страницы перелистнется, и нет этих 2000. Это серьезно. За этим барьером что-то ждет нас. Если продлится жизнь, она не будет такой. И вот тогда, когда церковь подойдет к самой встрече с небом, когда она, эта встреча была дальше, мы тосковали больше о небе. Мы больше пели о небе. А сейчас, когда подошли к самому небу, в последние дни сказано будут, как перед наказанием Содома и Гоморры стройка, долги, погоня, жизнь, спешка, и все нам некогда. Эти дни Господь как-то особо говорил с моим сердцем тоже. Когда вот так каждый день у нас были какие-то встречи, собрания, размышления. И так много вот так вот пришло на память. Не знаю, братья и сестры, мне хочется склонять и колени, и часто вот плакать. Мне как-то эту ночь, я не знаю сколько, может быть час, может быть чуть больше пришлось спать. Не потому, что был занят. Но мы поздно уже пришли, не было сна. Хотелось молиться и говорить, Господи, сколько же я уже согрешил против неба. Небо так близко, так мало проповедей о небе. Так мало песен на небе, так мало молитв о небе. Мы как вроде бы и не небесные. Мы вроде бы настолько земные, настолько укореняемся, настолько думаем о земном. И мы забываем, что человек это дух, душа и тело, что есть еще дух у человека. Мы забываем за деток наших, мы забываем за семью нашу, за жену, мы забываем за родителей наших. Их надо ободрить, поддержать. И каждый день в семье надо говорить о небе. Еще раз хочется напомнить, где пение в семьях? Где оно? Хорошо, что есть магнитофоны, но Господь призывал нас славословить Господа. Не магнитофоны. Где это пение? Но когда мы поем, мы невольно с небом соединяемся. Мы поем туда, Господу, эти песни. Где общение? Вот сейчас вот мы были у друзей, и 3 дня подряд я приехал к брату, к другу, с которым вместе мы служили в трудных местах на полуострове Мангишлак. у него большое родство, и 3 дня подряд родственники собирались. И знаете, вот как-то говорят, сколько мы упустили этих ценностей, сколько благословений в таких общениях. Спели несколько гимнов, вопросы, воспоминания, некогда. Некогда мы спешим на земле что-то сделать. Мы спешим жить. Да, надо в 5 утра, некоторым в 4 утра вставать, на работу идти. Все это так. Но а для души нашей мы должны позаботиться. Я напомню еще Иаков, какой он другой стал после того, как он решил вопрос с небом правильно. Исав, уже когда они примирились, предлагает, пойдем вместе, брат. Он говорит, нет, брат, не пойду я так быстро. Дети, говорит, маленькие. Я пойду, как пойдут дети мои. А как он спешил? Он спешил все приобрести скорее. Он не спрашивал у Господа, нужно это будет, нет. Он спешил скорее первенство, вот, благословение, жениться. Спешил все, приобретать богатство, чтобы много у него было. А потом говорит, я теперь медленно пойду. И в этой спешке много мы теряем. Псалмопевец Давид, сколько он хороших песен написал, сколько он имел общения с Богом, какой он был благословен. Но вот некоторый период его жизни, братья и сестры, какой нам серьезный урок. Он слишком занят. Сын его худает. У сына тоска на сердце. У сына грех в сердце. Другой его родственник Аминадав замечает, а отец как бы не видит, что сын какой-то похудел, что у него какая-то тоска, что у него что-то на сердце лежит. И говорит ему родственник, ты притворись больным, вот тогда отец придет к тебе. Притворился больным, теперь пришел отец. Ну что тут у тебя, сын, так и так. Ну и хорошо, и ушел. И не заглянул его душу, не остановил, не сказал, сынок, расскажи мне. Эти слова, которые Аминадав сказал Амнону, должен сказать отец был. И по-отцовски выслушать, понять и сказать, сын, не делается так. Сын, можно решить этот вопрос? Ну вот таким путем. Отец не заметил, а этот друг и родственник, он дал ему такой плохой совет. А потом, когда случилась эта беда, Самарь разодрал одежду свою. Если вот родители могут понять всю скорбь этой девицы, посыпала пеплом голову и шла, написано, вопила. И кому она пошла? К отцу пошла. Отец слишком занят. Очень занят он человек стал. Она пошла к брату своему, Авессалому. И тот приютил его, сестра говорит, не надо, он брат твой, говорит, поживи у меня. Когда с Авессаломом случилась беда, вот здесь бы отцу к небу, эти вопросы опять с Богом решать. Сначала с небом, мы сейчас коснемся этого. Просто вот еще урок извлечем, когда с Авессаломом, Авессалом убил Амнона, убежал. Проходит время, Иоав вспомнил об Авессаломе, а Давид занят слишком. Потом, когда уже настояли, когда уже вот там вот, ну, подвели его к этому, чтобы вернулся сын, пусть, говорит, возвращается, но лица моего не видит. А самое-то главное было для сына в это время лицо отца. На милости, сынок, сказать, прости меня, сынок, мы столько вместе сделали, столько упустились, вот тут как раз нужен был отец, тут как раз к небу бы, надо было Давиду, Авессалому открыть глаза, посмотри, как Бог смотрит, ведь есть заповедь, не убей, ты убил брата, ты суд совершил. Но мы не должны быть судьями. Пусть лица моего не видит. И ожесточился. И вот теперь у Давида много времени. Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне умереть за тебя? Нашел время, но поздно уже. мы можем выговаривать и говорить сыну, дочери, ну что ты делаешь? Жене. Я еще раз напомню, опять, братья и сестры, я как-то готов каждый день эти уроки вспоминать, потому что вижу ошибки в своей жизни. Эти истории нам даны для поучения. Опять вспомним, давайте, Исаака. Сколько же сделала Ревека в его жизни, вот, когда вот сыном так Иакова научила неправильно поступить. Сколько Иаков сделал, и что же? Ни слова не говорит им. Исаак усвоил этот урок. Надо решить вопрос с небом. И он обратился, 11 глава, 20 стих, послания евреям, к Богу с верой. Он позвал Ревеку, говорил с ней, ничего не сказал, он Богу сначала сказал. В этом порядке мы иногда можем говорить, обличать, увещевать. Сначала с небом, Богу сначала помолись, скажи, потом будем говорить уже друг с другом. В этом году, братья и сестры, у нас были такие похороны особые. Хоронили мы 13-летнюю девочку, любимицу церкви, семьи, молодежи, талантливейший человек. Многие задали вопросы, почему такие светильники быстро гаснут? Добрые, нежные. Брат один говорил, что этот светильник сгорел, потому что сильно горел. Короткая жизнь, там 2-3 жизни вмещается. Вся школа была. Ученики, учителя, все плакали, когда провожали ее в последний путь. Сколько доброты, талант, отличница в школе. 12 лет покаялась, и в 13 лет она допущена была сопровождать хор игрой на пианино. Талантливый музыкант. Отлично знала ноты. Составляла сама гимны. Ни одного разбора слова не пропустила. Каждое воскресенье в неделю у ней всегда кого-то посетит. Кому-то пойдет. И брат один тоже на проповеди сказал, красиво жила. Красиво ушла. Была спевка. Мы учили гимн там. Христос, Христос, осмеянный толпою. Это была последняя спевка перед тем, как петь хору уже на собрании. И она играла, прервала игру, встала, сделала 2 шага и остановила сердце. Кто сегодня способен встать и пойти на небо? Небо примет. А туда нечисто ничего не войдет. Ничего. Как сегодня церкви нужно сказать, Господи, мы согрешили против неба. Нет, не просто против церковных правил. Эти правила приняты. Это нужно. Но если мы только вот это только и сознаем, да, вот здесь я был неправ. Самое главное, как же небо смотрит на нас, как сегодня Господь смотрит на церковь. Путь освящения, путь чистоты, путь примирения с Богом – это правильный путь в небо. И когда человек примиряется с Богом, он примиряется со всеми. Мы в этом году, вот как и у вас, группа ездила в Алтайский край, тоже еще на Рождество. Друзья, поехали по селам, где ни одного верующего нет человека. Когда приехали мы в одно село на Рождество, собрались в клубе люди, клуб неотапливаемый, мы удивились, полный клуб, все места заняты, еще и стоят, холодно. мы говорим, мы приехали вам напомнить о Рождестве, что есть такой праздник, Рождество, что Христос родился. Спрашивают, а кто вас послал? Из какого вы города? Или власти вас послали? Кто вас послал? Мы говорит, забытые. Никто нас не помнит. Брат говорит, Бог вас помнит. Бог любит. Бог нам напомнил о вас тоже. И вот когда пели эти гимны, рассказывали о Христе, сидят, плачут. Мы начали служение и заканчивали, говорим, будем начинать служение, мы просим всех встать. Ни один человек не остался сидящим, все встали. В заключении собрания тоже все встали и просят только, не оставляйте нас. Один мужчина говорит, вы растревожили душу нашу и уедете сейчас. Приезжайте, говорит, еще. Начали еще приезжать, еще приезжать. Вы знаете, братья и сестры, когда весной мы вынуждены были поставить палатку там. И несколько братьев жили в этой палатке. Каждый день проходили собрания. Трудно было уже уехать оттуда. Люди гибнут. Больше половины села без электричества. Отрезали электричество, людям платить нечем. Пьянство, беспробудное пьянство. Нищета, духовная нищета, невежество, страшное невежество. Одна ругань, почти не слышно человеческого простого слова. Дети, ругань страшная, старики ругаются самой отборной нецензурной бранью. И вы знаете, когда мы посмотрели, думали, где мы были раньше? Люди гибнут, а мы заняты земным. Два брата, которые были в нашей группе, остались без огорода, без картофеля, потому что на зону оставят, дети маленькие, не смогут они ездить, вот обрабатывать, пропалывать. И так мы молились. Господь усмотрит. Брат, сестра, усмотрел Господь. Уже усмотрел. И все, кто был там на благовестии, говорят, это лучшая пора нашей жизни. Здесь прошла. Хотя брат один говорит так, приехал, говорит, домой. Смотрю, вишни спелые. А я, говорит, не видел. Уезжал, когда только листочки распускал. Как зацвела вишня. Так и не пришлось увидеть. Но это лучшая пора людям сказать, что Бог любит. Напомнит о небе. И когда эти души приходят к Господу. У нас первое покаяние было, когда женщина вышла, говорит, я хочу покаяться, но я не знаю, как стоят на молитве. Я никогда не видела, как молятся, но только вот мы говорим, вы видите, как верующие молятся. Ну вот так вы вот встаньте, помолитесь. Она не могла стоять. Она вышла, только сказала, Господи. Потом упала на колени и начала кричать, Господи, прости меня. Вышел цыган, лицо такое у него каменное, черное лицо. Встал на колени, упал и говорит, Господи, я убийца. Я убивал. Я отсидел срок большой. Моя душа уже истерзалась, говорит, Господи, успокой мою душу. Церковь призвана звать людей в небо. Сказано, что Царство Небесное подобно жемчугу спрятанному на поле, которое человек находит, идет и покупает это поле. Почему он покупает поле? Там жемчуг. Когда мы куда-то, вот я уже говорил, переезжаем в какой-то город, одни говорят так, какой там климат хороший. Там вот есть где работать, рабочие места там есть. там земля дешевая, или банк дешевые деньги дает, или еще что-то. А церковь там есть? А кто-то, какая там церковь, говорит, хорошая? Там с детками занимаются, там молодежь живая, там служителя заботятся о церкви. Поеду в этот город, а климат какой, не знаю, там церковь есть, там жемчужина. Чего ты поле это приобрел? Оно тебе доход большой даст, я говорю, не знаю какое. Или камни там есть, или песчаная почва, или что. Там жемчуг. Вот почему я поле приобретаю. Брат один, молодой пресвитер, вы знаете, хвалится. Какую я работу нашел хорошую? Спрашиваем, какая работа? По специальности. Вовремя зарплату выдают, там не задерживают. Или много, или вот хорошо зарабатываешь. Он говорит, у меня много времени теперь. Я теперь могу, говорит, посещать членов церкви. Скотником работает. Убирает после коров. Какая, говорит, работа хорошая. У меня теперь есть время совершать правильно служение. Хвалится. Жемчужину нашел на этой работе. Сначала небо. Когда мы выбираем профессию, мы должны подумать, а как на небо? Как с небом у нас будет? Я удивился, когда в одной церкви мне сказали, что у нас, говорит, ну, так вот в церкви решено, что все, кто связан и связывает свою профессию, имеют такую, и идут на работу, работать по страховке, мы не можем, чтобы они были членами церкви. А кто выбирал эту профессию, думал об этом? А на небо ты сможешь потом попасть? Все ли на этой работе будет правда, честно? Можно поступать или нет? 95%, ведь это настолько ответственно. К 25 годам человек принимает жизненно важных решений. А сколько они с небом согласуются? Если всякое решение и вопрос, где учиться, и где работать, и кем работать, и сначала с небом вопрос решить. У нас брат один водитель, и его командир полка взял водителем своей машины. Ну, а это место там обычно старались и взятку дать, чтобы это особое место. Это независимый человек. И это человек, который хорошо питается. А командиры полка, офицеры, они же где по дачам разъезжают, по гостиницам. Вот. Ну, и всегда солдату что-то перепадает. Он поработал, приходит к командиру полка и говорит, я вас прошу, переведите меня на другую работу, на любую. Он говорит, ты что, говорит? Лучшее место в полку. Тебе там плохо? Он говорит, мне хорошо. Душе моей плохо. Моей душе уже очень плохо. Я ведь верующий. Он посмотрел, говорит, я тебя понимаю. Перевел на другую работу. Как хорошо поступил. Вот я как-то, он очень молодой еще, ну вот недавно вот отслужил армию. И мне очень нравятся его проповеди. Я вижу, вот как Господь его благословляет, его служение. Почему? Потому что вопрос, и там, где ему даже работать в армии, он решал с небом. И когда понял, что не согласуется с небом, он ушел. Ушел оттуда, чтобы душе своей не повредить. Самое печальное, братья и сестры, о чем сегодня хочется плакать, что в наших семьях так мало уделяется небесному. И слава Богу, все необходимо есть. Пусть не может быть не в такой роскоши, но все равно есть необходимое. И неплохо, что у детей есть отдельные комнаты, где они, пусть по двое, но все равно комната есть, а у некоторых и своя комната. И в этой комнате что там есть о небе напоминающего? Сколько разных картин, книг, кассет, магнитофон есть. А что о небе говорит? Где тексты Священного Писания. Зайдешь, и сразу тебя как-то вот эта обстановка сама воодушевляет помолиться, посидеть наедине. Время, которое вот мы проводим в домах, еще раз, братья и сестры, как сегодня необходимо возобновить семейные собрания. чтобы дом наш не был общежитием, чтобы мы не приходили только туда переночевать и покушать. Дом – это напоминание о небе, о небе. Дом наш – там начинается небо. Оно здесь продолжается, в собраниях наших. Когда мы читаем притчу о блудном сыне, мы поем эти песни, мы говорим, что он теперь не заблудший, он вернулся, его отец обнял. Какая встреча чудная! Но она прошла потому, что у сына сознание это пронзило его. Отче согрешил против неба. Сегодня рано утром нам пришлось беседовать с одним молодым человеком. У него 4 детей, и он здесь проигрался очень, уже много, у него страшные долги. И уже несколько попыток было у него покончить жизнь самоубийством. Пришел в отчаяние. И вот беседуем, и он создает. И он говорит, негодный я человек, негодный, говорит. Я детей позорю. А я говорю, вот посмотри, вот с твоих рук сегодня ждет дом, ведь он у тебя недостроенный, дети, негодный, плохой человек. Мы ему говорим, у тебя не получится все равно, у тебя уже есть сознание, и ты думаешь, что ты против детей согрешил, против жены, родителей, а думаешь ли ты, что ты против Бога согрешил? Вот когда ты заплачешь и скажешь, какой я негодный! Я против Бога согрешил. Тогда у тебя будет исправление. Тогда ты приобретешь и детей, и жену приобретешь. Тогда сможешь исправить все вопросы. Разве многие не осознавали себя виновными? Вы помните Иуду? Ведь пронзила его эта мысль. И говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Кому он сказал эти слова? Почему его вопрос решился так печально? Потому что он не с небом решал этот вопрос, потому что он не сказал, Господи Боже, я согрешил, предав Иисуса Христа. Вот если бы вот так пришло его сознание, мы бы, может быть, видели его еще и дальше в Деянии апостолов. Почему Саул, который говорил несколько раз Давиду, согрешил я, говорит, я не прав. И опять его преследуют. Опять встреча, опять говорил. А Бог ждал. А он обратился не к Богу, а пошел к гадалке. Бог ждал, когда Саул скажет, я согрешил против неба. Я против Бога согрешил, что преследую ближнего моего. Что я много зла сделал. Господи, я согрешил пред тобою. Вот где надо было Саулу это сознание первое иметь. Я согрешил против Бога. Ставим из Деяния апостолов 4 главы, 2 стиха. «Он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Вот так вот устанавливается, ну, как закон жизни, как принцип, что кем пренебрегаешь, в том и будешь нуждаться. Камень, отвергнутый строителями, камень, пренебреженный строящими. И сегодня, когда люди много вот строили жизни, строили хорошую жизнь, видят одни развалины, и опять все равно. Многие уже, у многих открываются глаза и видят, это потому, что отвергли Господа. Все равно люди приходят к Богу. Мы когда были на благовестии, и нас просили каждое собрание спеть один псалом украинский. По-русски он звучит так. «Мне ты указала к Богу дорогу, маленьким ребенком к небу вела. Почему же для тебя мама так рано, настала осенняя пора. Прости меня, мама, за то, что так рано побелела твоя голова. Вы знаете, когда мы пели, там такие трогательные слова, а он еще мелодично звучит так на украинском языке, и опускается головы, сидят, плачут. Мы спрашиваем, почему вы плачете? А почему не плакали тогда, когда огорчали маму? Тогда не плачут. Но все равно же боль пронзит когда-то. Все равно же ты заплачешь. Все равно. Вот так и к Богу все равно заплачет человек. Все равно поймет, кем же я пренебрегал. Все равно мы о небе затоскуем. Почему же мы небом пренебрегали? Почему так увлечены земным? Сколько людей гибнут. Посмотрите, ну несчастные люди, так жалко людей, гибнущие без Бога. Кто выйдет навстречу? Кто пойдет спасать их? Братья и сестры, так много сегодня значит молитвы, чтобы церковь молилась. Да мы не просто должны молиться, мы вопиять должны к Богу. Гибнет земля, гибнут люди. И нам вроде бы безразлично, а уже скоро все заканчивается. И земное приходит к концу. Хотя такие стройки, обновляется земля новыми домами. Не обновишь ее уже, нет, не обновишь. Она ветшает, стареет, на ней живут люди уставшие, и только обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, надеющиеся на Господа. Дай Бог нам не укореняться на земле, помнить, что мы жители все-таки неба, трудиться для неба, молиться, друг за друга молиться, освежать, поддерживать, готовиться к встрече на небе. Готовь себе нужно для переселения, говорит Господь, готов. Страшно оказаться не готовым, и более всего страшно, проповедуя другим, самому оказаться недостойным восхищения, будучи членом церкви, оказаться вне церкви, оказаться не на небе, так и остаться здесь на земле, на великую скорбь. Это самое страшное. Это главный вопрос во всех моментах жизни. Сначала реши вопрос с небом. Пренебрегает родителями и нуждается больше всего в родителях. Мне пришлось посетить один дом. Молодая девушка лежит прикованная к постели, без движения. Спортсмен, студент университета, миловидная, имеющая, у нее было много друзей, она жила такой кипучей жизнью, молодости. Мама верующая, пренебрегла мамой, ее молитвами, ее советами, ее учением. В эту кипучую жизнь погрузилась, прыжок в воду, перелом позвоночника, никому не нужна. К маме ее принесли. И только мама возле нее, кем пренебрегала, туда пришлось и обратиться. Блудный сын пренебрег отцом, к отцу пришел. Кто церковью пренебрегает, в церковь придет, ты возопьешь еще. Ты скажешь, братья и сестры, помолитесь, помогите мне. Кто словом Божьим пренебрегает, тому тоже откроются глаза, что без Слова Божия гибель, кто молитвой пренебрегает. Ведь ты же узнаешь, что такое молитва. Кто кем, чем пренебрегает, Господь поведет таким путем, что ты в этом больше всего понуждаешься. Конечно же, сегодня мы особо нуждаемся в общении с Богом в небе. Кто пренебрегает, увидишь открытое небо, увидишь его. Увидишь и скажешь, почему я пренебрегал небом. Мне так запомнились горькие слова такие одной матери. Она говорила сыну, сынок, на что ты небо променял? На что ты променял небо, чистоту души своей? На что ты, говорит, променял, если бы хотя бы стоящее было? Но если что сравнится, все равно будет ли что стоящее с небесным? Почему-то, братья и сестры, встревожено сегодня сердце вот народа Божьего, служителей всех и церкви вот по местам, нашим состоянием. И какая, что-то вот чувствуется. Я посмотрю вот на одного брата, когда он отдыхает, когда он дома живет, скиталец, уже старец, поезда, вторые, третьи полки часто, жара, в дорогах, проповеди, сколько молитв, сколько постов, церковь готовить нужно к встрече с Господом. И так бывает стыдно. И думаешь, а почему мы, где мы? Где мы все с вами, и родители в том числе? К церкви нужно готовиться к встрече с Господом. А кто людям скажет этим? Скоро конец всему, ты гибнешь. Мы поставили палатку в одном селении. Уже приехали поздно, пока поставили палатку, провели свет. Никого, некого спросить, там идет один. Да, говорит, подключайте, никто вам ничего здесь не скажет. Собралось, пришло только 3 человека, и все. Начали мы петь, помолились, поем, никого нет. Замолчали, слышим, пойте. Они не могли дойти, доползти не могли. Они все пьяные, а дети голодные. У нас был детский лагерь. 1200 детей Бог дал по милости вот в этом году за 3 заезда. Быть с ними, иметь общение. Я обратил внимание на мальчика одного. Он приехал в рваных кедах, резиновых, на босую ногу. В такой ветхой, бедной одежде, худенький. И у него всегда вот болел желудок. Первые дни. А потом я узнал его историю. Родители пьяницы горькие. Они были в беспробудном 3 дня пьянстве, угаре таком. А он сам себе варил кукурузу и кушал, и все. Забил желудочек. 15 километров от города, автобусы не ходят, пешком 9 лет мальчику на собрание идет. Гибнут люди. Кто их пожалеет? Кто скажет, что вас небо ждет? Что у вас будет лучшая жизнь? Мы когда беседовали, они говорят, вот почему мы обречены на такое жалкое существование? Мы говорим, у вас лучше будет в жизни. Когда вы с Богом примиритесь, Господь благословит. Начали читать места Священного Писания, обетования. Господь благословит землю. Господь благословит, даст ранний и поздний дождь. Вы знаете, как люди это вот все принимают, эти утешения. И когда мы снимали палатку, они одно, я вот увидел, что значит мужские слезы. Женщины, те более так вот, ну, эмоционально подойдет, так обнимет молча, сдерживает страдания, сдерживает слезы и уходит. И говорят нам, то, говорит, каждый вечер мы знали, палаточка стоит, куда мы теперь пойдем, кому мы больше нужны, Богу нужны, идите, люди, к Богу. И, братья и сестры, мы призваны из семьи в семью напоминать детям нашим, сказать, дети, не увлекайтесь мирским. Дети, оторвитесь от компьютера, оставьте все это, небо потеряете. Дети, читайте Слово Божие. Молодежи, в каждую семью сегодня напомнить. Господь нас на небо зовет уже, приготовьтесь. И миру этому напомнить. Небо ждет вас. Небо еще открыто. Небо ждет еще последнего грешника. И когда последний грешник войдет, церковь будет взята, восхищена. Кто встревожен, кто сегодня многими вопросами занят, как их решить, не знает. Точно как этот сын заблудший. Или как Иаков. Если обратимся к небу, Бог даст нам мудрости решить вопросы, расположит сердца окружающих для того, чтобы они тоже вышли нам навстречу в том или ином вопросе. Пусть Бог это благословит. Последний пример. Мне Одна сестра вот так очень просто преподала такой урок. Зовут, говорят, что она уже попрощалась с родственниками, умирает. Уже больше недели она не встает, не кушает. Ну, к таким надо в первую очередь ехать. Приезжаю я, она просит всех выйти. Говорит, брат, закрой дверь. Закрыла дверь. Помолились. Говорит, знаете, зачем я вас позвала? Ну, говорю, скажите. Я, говорит, читаю, и написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. А я этого не делала. И вот я решила, говорит, позвать вас. Вы служитель, вы совершаете молитву, а я больная. Я смотрю на нее, сползает с кровати, становится на колени и смотрит на меня. Брат говорит, я больная, а вы служитель. Написано. И так по-матерински говорит, брат, вы не смущайтесь. Здесь нужно послушание. Каждый должен свое выполнять. Я больная, я склонила колени. Вы служитель, положите руки на меня, молитесь. А будет Бог делать, говорит. Как просто. Потому что так написано. Потому что так с неба нам пришло. Помолились мы. Она встала, и как вот теща Петра начала служить. И Бог продлил ее еще жизнь. Говорит, мне Господь открыл это, брат. А мне Господь открыл, что я вот этим пренебрегала. Сколько нам Господь откроет, если мы к небу поднимем взор. А ведь она, у нее взять такой человек с разными связями, человек, ну, контактный. И ведь он к лучшему врачу поместил. Она была как лучший человек. Еще и говорили, а где у нее, кто это, из министерства или откуда? Лечили, лечили, ничего не помогло. И к Богу. Помните, как женщина 12 лет страдавшая? Все истощила, а потом я прикоснусь к Господу. Как вроде бы на последний момент оставляет. Господи, у меня уже ничего не получается. Что ты еще скажешь? Вот с этого начинать. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.